Глава первая. Запоздалое знакомство со старым другом. Остановившись у дверей в общую комнату, где мы, сообща с друзьями, проводили посиделки и трапезничали, я проводил взглядом удаляющуюся спину Артура. Взявшись за ручку и обернувшись, я оценил внешность черепа сотоварищей, остановившихся рядом и ожидающих от меня пояснений. Ну, вот на Гришку, к примеру, я не обращаю особого внимания, ведь он не первый раз попадает в лавку антиквара через малахитовый портал, хотя и он тоже взбудоражен. Мой верный оруженосец периодически трогает подпаленные волосы и косится на ожоги ладоней. Видать, ухватился таки парень за что-то. Или его пламя немного достало. Пожар все-таки был силен. Тут мне с ним все понятно. Как и со мной, только я по большей части с обожженным лицом страдаю. Больно, зараза. Аж едва хватает силы воли терпеть. А вот уважаемые боевые маги... Да, видок еще тот. Особенно же... Это замечание касается выражений на закопченных дымом пожарища физиономиях каждого. Про ожоги не ведаю, однако я уверен, что они есть у всех пятерых наемников. «Могу сделать предположение», — неуверенно начал череп. «Если никто не против, конечно», — спешно поправился боевой маг, несомненный лидер своей группы. А вот адресовал сказанное бывший поручик в первую очередь мне, что и подтвердил немного рассеянным тоном и вопросительным взглядом в мою сторону. Ну да, нечего лишний раз акцентироваться на очевидном, ведь сейчас действительно есть причины нервничать любому, даже самому хладнокровному вояке, и этот факт, по сомнению, не ставится никоим образом. «Может, сначала утолим жажду?» — высказал я предложение вопросом и вошел внутрь общей комнаты. «Да, согласен с тобой, Феликс. Это своевременное замечание», — согласился череп. «Я тоже считаю, что при данных обстоятельствах уместно не просто промочить горло, а и употребить что-то покрепче. Если в здешних закромах таковое имеется», — добавил боевой маг и прошел вслед за мной. «Поищем что-нибудь, да ее тыщется», — обнадежил я бывшего поручика. «Мне не очень хочется прямо сразу обсуждать ситуацию, связанную с порталом и последствия его раскрытия перед магами. Но разговор должен будет состояться, как бы я его не оттягивал. Мы заняли места за знакомым столом, а перед этим я достал из шкафчика тот самый крепкий напиток, что когда-то вышиб из меня дух со здравомыслием всего парой рюмок. Счел, что Артур не будет возражать или смириться с употреблением нами горячительного из его личных запасов, так как случай уж больно неординарный. Можно смело заявить, что исключительный сегодня случай приключился с нами. Итак, череп вопросительно на меня посмотрел, ожидая продолжения разговора, толком так и не начавшегося. «Минуточку!» Я остановил его поднятой раскрытой ладонью. «Григорий, разливай!» Я обратился к молодому графу. «И рюмки достань, а то я забыл про эту детальку. Ну, не из горла же нам это употреблять!» Я ткнул пальцем в полный графин. «Или даже нет!» Я прикинул состояние вольнонаемных магов, заметив полную или частичную отрешенность у некоторых в выражениях лиц. «Давай-ка ты, Гринь, и бокалов пару зацепи, а может и тройку?» Я решился на вполне уместную поправку, посмотрев на Всеволода и Феофана, что всегда являли собой хладнокровие, а сейчас просто абстрагировавшихся от происходящего. Да и наш знаменитый лауреат премий, там всяческих, по рунному клеймению и следопытству, Макар, тоже не такой какой-то. Вид уж больно странный, отрешенный, что ли. В общем, все присутствующие, невзирая на свою былую крутость, сейчас пребывают в прострации, кто в большей, а кто в меньшей степени. Гриня расставил посуду и наполнил ее рубиновой жидкостью. Новые друзья молча выпили сильно крепленое содержимое, но не повели брови, употребив напиток, как обычную воду. Сам был когда-то в таком состоянии, и это чувство мне знакомо до боли. «Я продолжу», — проговорил Череп, безразлично глядя на Распутина, принявшегося суетиться со сборами немудреной снеди для перекуса. «Как я понимаю, мы сейчас в Ставрополе». «Вы наблюдательны», — подтвердил я, отхлебывая хмельного кваса. «Мы в городе, почти в самом центре Ставрополя на Волге». В этот момент дверь открылась, и в комнату вошел Артур. А лицо хозяина дома никак не проявляло его эмоционального состояния. Антиквар был спокоен и, по своему обыкновению, сдержан. Артур только мельком отметил нехитрую сервировку, произведенную Гришкой по своему усмотрению, и дополненную тем, что он отыскал из съестного, так и не тронутого, кстати, никем. «Вернемся к сказанному мной ранее», — вселенским спокойствием в голосе заговорил хозяин. «Напомню, о важном разговоре избежать коего не получается, как бы мы ни старались и не хотели этого», — пояснил серьезность будущей беседы Артур и многозначительно глянул на магов. Он остановился взглядом на каждом, изучая наемников со свойственным ему проникновением в сознание. Я это прекрасно уловил, так как ко мне он тоже применил свои отточенные временем навыки, но по обыкновению неудачно. «Уважаемый Череп, я правильно обращаюсь к вам, поручик?» — продолжил Артур после паузы с изучением. Череп, похоже, изумился такой проницательности или осведомленности приютившего их хозяина и лишь кивнул, подтверждая правильный ход его мыслей. Антиквар пересек комнату, остановился, мельком оценил диспозицию и выдвинул стул таким образом, чтобы, сев на него, он имел возможность прекрасно всех видеть. «Тогда у меня к вам просьба». Артур обратился непосредственно к Черепу, в котором признал лидера в этой группе наемников. «Не могли бы вы попросить своих людей проследовать в гостевые комнаты, где они переоденутся, утолят голод и получат медицинскую помощь?» «Я поясню», — он поспешил ответить на родившийся у всех вопрос. «Я позволил себе пригласить своего верного друга, практикующего магию лечебных рун. Он просто окажет посильную помощь и исчезнет. Лицо его будет скрыто повязкой, а ваши лица ему безразличны», — доходчиво объяснил все Артур и замер, ожидая конкретных действий от магов. На меня же мой старший товарищ взглянул, извиняясь, мол, я не хотел проникать в твое сознание. Однако привычка такая, посему прости меня, парень. Ну и окей, как говорится, попытка не пытка. Да я, собственно, и не расстраиваюсь. Ну, с каждым бывает. Он вообще мог на меня наехать за раскрытие малахитового портала, но не сделал этого. Хотя, честно признаюсь себе, что, может быть, все еще впереди. И мне все же учинит, уважаемые адепты из клана 12 хранителей, стационарных порталов знатный разнос. Тем временем, пока я погружаюсь в раздумья о неизбежном, Всеволод первым поднялся и потянул за собой Феофана, без труда поняв важность будущего разговора, как и нежелательное раскрытие подробностей перед всеми прибывшими в лавку к Артуру. Феоктист тоже отреагировал, но по-своему. Он выпил залпом сразу 3 стопки, обслуживая себя сам, в плане разлива горячительного. И, ткнув в бок лауреата, он и Макара вывел из задумчивости. Люди служивые и доверяют своему предводителю, гласному и негласному. А может быть и так, что уважаемые наемники ведут себя просто по привычке. продолжая видеть в черепе своего командира, хоть и бывшего, и больше никого другого не подразумевает вообще ни с ним, и на него глядя. Война в этом смысле лишь способствует укреплению отношений такого рода, один раз появившимся и не изменяющимся более. В общем, все они вышли без споров, причем господа даже забыли спросить о расположении предоставленных им комнат. «Ну, вот и отлично, что все друг друга прекрасно поняли», — проговорил Артур, одобрительно наблюдая за наемниками, покидающими общую комнату. «Речь пойдет о ситуации с порталом. И она весьма неприятна». Он сразу перешел к делу, адресуя сказанное черепу. «Вы готовы выслушать меня, не хватаясь за оружие и не проявляя излишнюю нервозность?» Вот он говорит, а я слушаю и думаю, кто знает, что у них за законы и правила. Я еще их не знаю, и непонятно, мне их озвучат или же с меня и так станется. Приживут от греха, да и нет проблемы. Это они запросто могут устроить, судя по внешности антиквара, который я не сразу придал значение. Он реально готов к боестолкновению или к банальной расправе над новыми и нежданными гостями. Настораживает меня, хоть ты тресни, внешний вид мага в боевой мантии, в такой вот незамысловатой плащ-накидке и при статусном оружии. И все при той же самой шпаге, с изысканной инкрустацией, выполненной и по ножнам, и по эфесу, и по клинку, что я наблюдал и даже прочувствовал своим горлом когда-то. Да и рунные револьверы оттопыривают полы одежды хозяина не просто так, а, как я полагаю, не безосновательно. Хозяин антикварной лавки, он же и хранитель портала, откровенно готов к любому повороту в ходе так называемой беседы. Несомненно, подтвердил готовность к спокойному и продуктивному диалогу наемник. «Однако, может быть, для начала мы представимся друг другу», — предложил череп совершенно спокойно. Артур серьезно задумался, отчего потеребил подбородок. Взгляд его расфокусировался, а я понял, что строгий хозяин сейчас борется с внутренними противоречиями. «Я имею в виду полные имена и титулы», — добавил бывший поручик, среагировав на паузу. Однако Артур оставил без внимания эту крайнюю фразу, а его лицо посетила тень глубокой печали. Невозможно не понять, что затронута неприятная для него тема. Я не посмел перебивать думы старшего товарища. В общем, как и череп, смутившийся и догадавшийся о некой, имевшей место проблеме, связанной с именами. Вынужденная пауза затянулась. «Но если есть определенные сложности, то я готов», — проговорил череп, извиняющимся тоном. «Я готов опустить это и...» «Князь Шереметьев», — резко выдохнул Артур. «Сказать, что череп удивился, это ничего не сказать». «Тот самый, из древнего рода», — прошептал, вставая поручик. «Но вы тут как?» Он обвел взглядом комнату, пребывая в глубоком недоумении. «Князь Шереметьев из рода Шереметьевых?» — вторил он снова. «Над которых произошло много воевод и великих наместников, как в силу личных заслуг, так и по родству с царствующей династией, ведь Шереметьевы принимали участие во всех многочисленных сражениях и великих битвах столетия. За службу им жаловались вотчины в Московском, Ярославском, Рязанском, Нижегородском и других уездах Руси», — продолжал перечислять череп многочисленные достижения предков Артура. «А Федор Иванович был сторонником усиления роли верховного протектората магии рун Руси в вопросах управления империей. Изумлению поручика нет предела, что подтверждает сбивчивый ритм монолога. Не внук ли вы фельдмаршала Бориса Шереметьева, к который из-за усмирения восстания в Астрахани был в свое время возведен в великие князья? И не тот ли вы полководец и архимаг, попавший в опалу у самого императора и внезапно исчезнувший из поля зрения многих? Причем истинную причину конфликта все умалчивают, как в армии, так и при дворе. Да я даже уверен, что и при дворе не так много тех, кто ее доподлинно знает. Наконец череп завершил свою речь и отвесил поклон великому князю. Я же по простоте своей и откровенному офигеванию просто сидел и пялился на Артура вместе с Гришкой. Мой оруженосец просто открыл рот и не сводил восхищенного взгляда с хозяина. «Александр Колчак», — коротко представился череп, — «к услугам вашей светлости». Он четко ударил каблуками, замерев по стойке смирно. «Благодарю», — кивнул Артур, встав. «Я попрошу забыть вас, господа, о названных тут именах и титулах. Это не просто просьба, как вы уже догадались». Князь заглянул в глаза каждому. «А теперь, поскольку официальную часть можно считать законченной, давайте вернемся к более важному вопросу в повестке этого вечера», — продолжил он тоном, не предусматривающим неповиновение. И все вновь сосредоточились, стараясь не думать об услышанном.